улице танцует мир. Зелень скрывает мир, ненависть душит птиц. Главное не узнать, главное не успеть. Ходят вон. Главное не заснуть, камни проложат путь, птицы споют для всех. Танцует мир, камни калечат. камни калечат птиц, птицы танцуют мир, камни калечат птиц.